дедушка Фрейд, который бы истолковал наши языковые ошибки в своем контексте. «Вот так я собиралась помыть зеркало, а вместо этого чуть не вымыла груди», закончила я свою историю с зеркалом под дружный смех. И вспомнила, что была еще одна забавная история, связанная с похожестью русских и испанских слов, имеющих совершенно разное смысловое значение. Однажды повез меня муж на прогулку в горы. Горная дорога, как и водится, была серпантинная, со множеством поворотов. И вот, перед тем, как въехать на эту дорогу, муж меня предупредил. «Наташа, на этой дороге много курв». «Где? Где эти курвы? Я хочу их видеть!» — закричала я, чуть ли не по пояс высовываясь в окно от любопытства и желания увидеть девушек легкого поведения. Каково же было мое разочарование, когда я узнала, что под словом «курва» имеется в виду не девица разгульного образа жизни, а поворот. А меня позавчера начальница опять к себе вызывала для серьезного разговора. Смеется другая собеседница, работающая консультантом в элитном бутике. Сделала мне выговор за то, что я снова разговаривала с приличной дамой-покупательницей. Пардон, о мужском наследстве. А я всего лишь сказала клиентке, что ищу интересующую ее бижутерию в ящичке. Сколько лет здесь живу, а до сих пор путаю эти два слова. Кохон-ящик и кохон — жаргонное слово, обозначающее вышесказанное. Либо моей начальнице в слове «ящик» слышится совсем другое слово из-за того, что я не произношу четко гласное «а» и «о», как испанцы. Ну да, а из-за того, что мы по-русски нечетко произносим гласные «а» и «о», получаются конфузы, подхватывает другая девушка и рассказывает свою историю. Однажды для праздничного стола ей понадобилось купить курицу. По-испански «цыпленок» — «пойо» — слово мужского рода. Но так как девушка держала в голове русское слово «курица» женского рода, то машинально попросила в мясной лавке 5 кило «пойя». Продавщица, мягко выражаясь, впала в легкий шок — от странной просьбы покупательницы, потребовавшей продать ей 5 кило мужских детородных органов. «Я вам сейчас тоже расскажу», — подхватывает эстафету третья рассказчица. У Кати были ботинки со шнурками. И какие бы шнурки она ни купила, вскоре те рвались. Катя решила отправиться в другой магазин и там поискать более качественные шнурки. Обошла она весь супермаркет, и так как не нашла нужного ей товара, обратилась за помощью к девушке-продавщице. «Извините, мне нужны шнурки. По-испански — кордонес». «Вы не знаете, где они находятся?» — немного удивилась продавщица. «Пойдемте, я вам покажу». По дороге Катя решила уточнить свою просьбу, чтобы вновь не купить некачественный товар. «Понимаете, у меня проблема. Все шнурки, которые я покупаю, рвутся. Поэтому мне нужны самые прочные, какие у вас есть, и коричневые». Продавщица бросила на девушку удивленный взгляд, но без комментариев протянула ей маленькую коробочку. Катя расплатилась за покупку и, удивляясь и восхищаясь буржуйской привычке, все, даже незначительные шнурки красиво упаковывать, отправилась домой. Каково же было ее удивление, смешанное со стыдом, когда в коробочке она обнаружила презервативы. Коричневое и сверхпрочное. О чем подумала продавщица, когда ей вместо слова «кордонес» шнурки послышалось «кондонес» — презервативы? Это осталось за кадром. И почему все наши ошибки оказываются такими пошлыми? Ну почему, например, мы не ошибаемся со словом «дом»? «Как это не ошибаемся?» — тут же воскликнула я, вспомнив давний конфуз. Я тогда еще жила в России. С будущим мужем переписывалась не только по электронной почте, но и по телефону смс-ками. Я только-только начала изучать самостоятельно испанский язык, и вот в то время, когда я была в гостях у моего лучшего друга и его жены, приходит смс-сообщение от моего любимого из Испании. «Я дома, пришел с работы, ужинаю. А ты что делаешь?» Я хотела написать, что нахожусь в гостях у друга, дом, ла каса, но, перепутав в слове «дом» одну букву, написала «сейчас я в кровати, ла кама, моего друга». Одно хорошо в таких историях. Слова, выученные конфузным способом, запоминаются крепко. А в запасе всегда есть анекдот, чтобы рассказать его в какой-нибудь дружеской компании. Особенности национального характера. По приезде в Испанию вы, возможно, удивитесь фамильярной, на наш взгляд, манере испанцев обращаться друг к другу на «ты». Вежливая форма обращения «устед» что соответствует форме «вы», здесь употребляется очень-очень редко.